никогда не увижу», — сверлила мозг. «Ну, это если у Агафьи никого не было». Не выдержав, вечером я поделился случившимся с Фомичом. «Так ведь это, сударик да соколик, дело-то житейское», — авторитетно заявил он, пожевывая сухарь. «Баба если на сносях или с ребятенком малым, ей сразу же снисхождение. В тепле, на легкой работе, а то и вовсе могут оставить до самых родов. Вот они, бестии, и стараются, не отказываются обзавестись пузом-то. Умная баба твоя Агафья оказалась, хитрая. Ахаха, тут я понял окончательно. Ушлая баба меня просто провела. Сознательно пошла на это, чтобы получить послабление. Теперь она останется в Тобольске, а если и поедет дальше, то уже не пешком, а с комфортом, на телеге. Стало обидно и тяжко, не за себя, а за ту прошлую жизнь, где мне так и не довелось стать отцом. Спустя пару дней я смирился, что толку переживать, только дал себе слово, когда выберусь, найду ее и ребенка, а пока, надо двигаться дальше. Путь лежал на юго-восток, вдоль широкого, полноводного Иртыша, через бесконечную Барабинскую степь. Сибирское лето встретило нас неласково, днем солнце жарило так, что воздух плавился над пыльной дорогой, а серая арестантская роба превращалась в парилку. Ночью уже налетал холодный степной ветер. Вонючий деготь Фомича от мошки уже не спасал, к ней добавились тучи комаров и гнуса. Лица и руки снова распухли. Особенно скверно приходилось каторжникам, скованным по рукам и ногам, ведь у них не было возможности даже отмахнуться от мошки по-человечески. Каждое утро мы надирали веток, достаточно длинных, чтобы, держа их в руках, скованных на уровне пояса, обмахивать лицо, но ладони и шея при этом оставалась беззащитны. Да как же тут люди вообще живут? Фомич, тут же никакого спасу нет от этого гнуса. Как-как, личины лыковые носят, али грязью натираются. Слышал я, еще травки есть, что помогают, но их знать надо. Ух ты, вот народ-то мучается здесь. Поразился простодушный Тит. Да, такая она, Сибирь-матушка. А зимой сызнова личину надевают, только берестовую. Ну... «Слава тебе, Господи, березовой коры в Сибири на 100 лет запасено!» Философски заметил изящный Ерсон, кивая на великолепные стволы, окаймлявшие дорогу. «Деревья эти я приметил еще в Предуралье. Уже не один месяц сопровождали они наш путь. Причем было заметно, что это не дикорастущие деревья, они были высажены специально. По весне мы даже пару раз даже пили из них березовый сок, попросив солдат проколоть белоснежную кору штыками, ведь кто-то же дорогу всю сплошь обсадил», — удивлялся Сафрон. «Так это сама матушка-царица Екатерина Великая велела, чтобы нам, арестантикам бедным, идти, значится, с комфортом, потенечку», — снова объяснил Фомич, невольно взявший на себя роль гида по сибирскому тракту. «Знаешь, как ее киргизы кличут, царь-бабушка, да только с этим неустойка вышла, березу-то сажать и дорогу поправлять». «Видишь, местных поставили, а они же все вольные, не крепостные. Так вот они и взяли манеру селиться подальше от тракта. Видите, как мало сел-то здесь. Уже после Тобольска селения стали попадаться нам все реже и реже. Дошло до смешного. Имея на кармане деньги, мы с Фомичом не могли купить себе провианта. Его просто ни у кого было спросить. Нас выручил случай. Однажды во время привала мимо проезжало несколько кибиток. Эти скрипучие повозки, груженные товаром, нередко попадались нам на пути. В этот раз ее сопровождали, видимо, киргизы из какого-то северного жуза. Сафар окликнул их и о чем-то стал говорить. Степняки переглянулись, остановили свои повозки, подъехали ближе и затеяли с нашим башкиром разговор. Заметно было, что они с трудом понимают друг друга, но все же как-то могли наладить общий язык. «Ты о чем с ними балакал-то?» — строго спросил у Сафара один из унтеров. Сказал: «Пусть пришлют соплеменников торговать, баранов купим, каймак купим», — неохотно ответил тот. «Ты им-то брось», — злобно ощерился унтер-офицер, — «а то наведешь на нас степных разбойников, нападут да всех вырежут под корень, все вы нехристи одним миром мазаны». Сафар нахмурился и больше не пытался заговорить с проезжавшими мимо торговцами. Однако через несколько дней нас действительно нагнали торговцы-казахи. Два степняка, видимо, отец и сын, на нескольких вьючных лошадях привезли нам две бараньи туши, мешок сушеного творога и несколько кирпичей чая. После долгого торга сделка совершилась ко взаимному удовлетворению сторон, и торговцы стали периодически наведываться к нам, продавая разные товары. Одну тушу барана мы презентовали рукавишникову, а другую разделили пополам, одну на костре пожарили для себя, а другая пошла уже в арестантский котел, а то очень уж зло на нас смотрели, так что приходилось делиться. Веселья, впрочем, было мало. Начались проблемы с водой. Речки попадались мутные, солоноватые. После питья животы бунтовали так, что некоторые арестанты проводили больше времени в придорожных кустах, чем на тракте. «Хоть от конвоя отдохну», – мрачно шутил один из них. Жажда мучила страшно. Чистые источники были редкостью, и за глоток свежей воды порой вспыхивали драки. Как-то утром мы проснулись в густом тумане. Шли медленно, как ежики в молоке. Постепенно однообразная степь начала меняться. Появились холмы, овраги, леса стали гуще. Омск, по слухам, был уже недалеко, дня 3-4 ходу. Мы шли по узкой дороге, зажатой между высоким речным берегом и густым лесом. Место было тихое, даже слишком. «Чуешь, подкидыш?» — шепнул мне Сафар, идущий рядом. «Не нравится мне тут, тихо слишком, как перед грозой. А я грозу не люблю, особенно такую». Я тоже почувствовал это. Воздух стал плотным, давящим. Обычные звуки тракта приглушились. Лес стоял мертвой стеной. Только засады тут не хватало для полного счастья, мелькнула у меня мысль. Я напряг зрение, вглядываясь в тени. Инстинкты орали дурным голосом. Рядом напряглись Тит и Чурис. Даже Фомич перестал бубнить про темный народ и завертел головой. Конвойные тоже явно нервничали. Передний всадник то и дело оглядывался. Унтер что-то тихо говорил Рукавишникову. Мы прошли еще с полверсты в этой звенящей тишине. Дорога делала небольшой изгиб. И именно в тот момент, когда голова колонны начала выходить из-за этого поворота, вдруг раздался протяжный скрип, затем оглушительный треск, и огромное старое дерево с сухими ветвями, стоявшее у самой дороги, медленно накренилось и с грохотом рухнуло прямо перед передним конным конвоиром, перегораживая путь и поднимая облако пыли и гнилой трухи. Глава 13. Лошадь под казаком взвелась на дыбы, едва не скинув седока. Арестанты шарахнулись назад, кто-то взвизгнул. Все напряглись до предела, ожидая неминуемой атаки из леса, ну, или хотя бы чего-то поинтереснее монотонного шагания. Засада. К бою. Что есть мочи, заорал Рукавишников, одним махом выдергивая саблю из ножен. Герой. Орден ему за отвагу в бою против кустов, невольно подумалось мне. Стрелять по кустам, арестантам, стоять, на месте, сволочи, а то хуже будет. Конвоиры забегали, как тараканы при свете, вскидывая ружья, целясь в подозрительные тени. Несколько выстрелов разорвали тишину, пули с треском ушли в листву, белки и дятлы, наверное, были в шоке от такой внезапной артподготовки. Мы с Фомичом, не прикованные к общей цепи на тот момент, рухнули за ближайшую телегу. Остальные бедолаги, удерживаемые кандалами и продольной цепью, стояли на месте, кто с истовой молитвой, кто с отборным матом, крутя наполовину бритыми башками. Я лихорадочно шарил глазами в поисках чего-нибудь тяжелого, булыжника, полена, дохлой вороны, чем можно было бы отбиваться, если вдруг из кустов полезут не белки, а кто посерьезнее. Адреналин бил в голову, почти как тогда, в Чаде, когда наша колонна угодила в засаду. Прошла минута, другая, вечность. Солдаты, торопливо перезаряжаясь, продолжали палить в многострадальный лес, видимо, решив выкосить всю флору и фауну в радиусе 100 метров. Рукавишников выкрикивал команды, полные отваги и воинского пыла. Унтер матерился, пытаясь угомонить паникующих арестантов, которые мешали ему наслаждаться этой героической обороной. Но ничего не происходило, ни ответных выстрелов, ни стрел, ни диких криков «Джунгар!» или кого там еще рисовало воспаленное воображение капитана. Тишина, нарушаемая лишь эхом выстрелов да испуганным ржанием лошадей, которым вся эта комедия явно не нравилась. Рукавишников осекся на полуслове, недоуменно глядя на неподвижный, молчащий лес. Видимо, противник испугался его грозного вида и решил отступить. Капитан махнул рукой двум казакам. «Осмотреть, осторожно, а то вдруг там засада». Те, спешившись и держа ружья на изготовку, как заправские следопыты, медленно подошли к упавшему дереву, опасливо заглядывая за ствол. Через минуту один из них обернулся и крикнул, явно сбитый с толку: «Никого, господин капитан, дерево просто упало». Рукавишников сам подъехал ближе, спешился и подошел к основанию поверженного врага. Он пнул сапогом трухлявый ствол, от которого отвалился большой кусок гнилой древесины. «Тьфу ты, пропасть!» — сплюнул капитан, с достоинством убирая шашку в ножны. «Сгнило, старое. Кажись, само и упало». По колонне пронесся вздох облегчения, смешанный с разочарованием и нервными смешками. Оказалось, Чуть не обделались со страху из-за старой гнилушки. Вот те и засада. Дров наломало только, проворчал унтер, явно недовольный тем, что зря напрягал голосовые связки. А ну, канальи, живо растащить эту колоду с дороги. Шевелись, нечего тут прохлаждаться. Пришлось браться за топоры и пилы. Настроение было мерзкое. Напряжение спало, но осталась неприятная усталость и злость от ложной тревоги и собственной глупости. Зато хоть какое-то развлечение в этом бесконечном туре «Золотое кольцо Сибири» для особо опасных. Отмахиваясь топором, я поймал взгляд Сафара, тот едва заметно усмехнулся. Кажется, этот фарс позабавил даже его, непроницаемого башкира. На расчистку завала ушло больше часа нудной работы. Солнце уже начало припекать. Гнус, ободренный нашей занятостью, активизировался с новой силой, напоминая, что деревья – это так, мелочи, а настоящие враги, мелкие и назойливые, всегда с нами. Наконец путь был свободен. Под понукание конвоиров наша колонна снова потянулась по тракту. Вот только не успели мы пройти далеко, как грянул гром, а небо мгновенно затянуло, и на нас обрушился холодный ливень, сплошной стеной. Инцидент с деревом быстро забылся, уступив место привычной рутине, шаг за шагом, верста за верстой, под бодрый аккомпанемент лязга цепей и неумолчное жужжание насекомых. Происшествие, однако, заставило задуматься, как же мы беззащитны, скованные одной цепью. А если бы напали по-настоящему, по колонне тут и там пробегали страшилки про нападение немирных киргиз-кайсаков, для которых человеческая добыча до сих пор ликвидный товар, а еще могли нагрянуть джунгары, тангуты и прочие экзотические ребята, не знающие ничего о человеческих правах. Кроме того, гнус доставал все больше и больше. Маски из тряпья, которые мы мастерили на привалах, помогали слабо. Эта дрянь лезла везде. Кто не успел пропить заработанные на заводе деньги, платил конвою за снятие ручных кандалов, чтобы хоть как-то отмахиваться. Остальные лишь злобно зыркали на богатеев и яростно чесались, насколько позволяли цепи. Остаток пути до Омска прошел без особых потрясений, если не считать вечных спутников этапа, усталости до дрожи в коленках, голода и мелких стычек просто от хренового настроения. На одном из полуэтапов случился очередной кулинарный сюрприз от интендантов. Вместо ожидаемой муки или крупы нам выдали несколько мешков сушеной рыбы, твердой, как камень, и соленой до невозможности. Во, закуска знатная, обрадовался поначалу Фомич, вечный оптимист. Кваску бы сейчас или еще чего покрепче. Жаль, не выдают. Но разгрызть эту закуску оказалось не под силу даже самым крепким зубам. Попытка размочить ее и сварить привела к появлению такой вонючей и соленой бурды, что даже самые отчаявшиеся гурманы каторги воротили нос. Импортозамещение, видать, философски заметил я, глядя, как Фомич с брезгливым видом выливает это варево на землю. Жрите, что дают, дорогие товарищи заключенные, и не выпендривайтесь. Наконец, вдали показались дымки Омска. Город раскинулся на высоком берегу Иртыша, большая крепость, каменные дома, церкви, казармы. Чувствовался административный центр, военная мощь, тут вам не деревня Гадюкина. Омский острог, очередной пятизвездочный отель нашей системы, оказался еще больше и мрачнее Тобольского замка. Настоящий муравейник, набитый сотнями таких же отдыхающих со всех концов необъятной империи. Здесь нас продержали неделю. Бесплатный фитнес на свежем воздухе. Копали рвы, строили какие-то валы для крепости. Работа тяжелая, тупая, но хоть не в камере. Порядки в остроге были жесткие, но слухи о наших подвигах в Тобольске, видимо, бежали впереди этапа. И нас особо не трогали. Держались особняком, сверлили друг друга недобрыми взглядами, но на рожон не лезли. Видимо, понимали, что с нами шутки плохи, да и делить особо нечего, кроме вшей и казенной пайки. Именно здесь, в Омске, при взгляде на бескрайние просторы за стенами крепости, в моей голове окончательно оформилась мысль о победе. Я совершенно отчетливо понял, что впереди, на каторге, мне решительно ничего не светило. Маши кайлом, пока не сдохнешь, и, может быть, лет через 20 выйдешь на свободу немощным стариком с исполосованной кнутом шкурой и пустыми деснами от выпавших из-за цинги зубов. К тому же я немного освоился, обзавелся командой мечты. Сафар, с его знанием природы и навыками, был бы идеальным напарником. Тит, ходячая гора мышц. Фомич, хитрость и опыт старого каторжного волка. Даже Чурис, если не будет кашлять, мог пригодиться. Мысли о побеге приятно щекотали нервы холодными ночами в этом санатории. Предстоял путь до Красноярска, еще сотни верст через тайгу и предгорья, самый тяжелый участок, но, возможно, именно там, в глуши, и появится шанс. Я начал прикидывать варианты, присматриваться к конвою, к местности. Планирование побега, единственное, что не давало окончательно скиснуть. Снова потянулись унылые дни пути. Во время переправы через широкую, холодную Обь на старом, скрипучем пароме, случился очередной цирковой номер. Один из конвойных казаков, молодой и, видимо, не обремененный интеллектом, плохо привязал свою лошадь. Та, испугавшись волны скрипа парома или просто решив сменить обстановку, взбрыкнула и сиганула прямо в ледяную воду. Под дружный гогот арестантов, даже конвоиры ржали, казачок-герой, недолго думая, прыгнул следом. Барахтался он в воде минут пять, пока его, мокрого, злого и униженного, не вытащили на паром. Премия Дарвина почти нашла своего лауреата. Лошадь же, проявив больше сообразительности, благополучно выбралась на другой берег сама. Казачок потом долго сушился у костра под нашей остроты. Хоть какое-то развлечение, но шутки, как всегда, быстро кончились. Погода решила добавить драмы. Зарядили долгие, холодные дожди. Несмотря на лето, ночи были пробирающими до костей. Мокрая одежда не просыхала, холод лез под халат. Начались болезни. Стандартная программа «все включено». И вот тут мой гениальный план побега дал трещину. Или, скорее, две трещины. Сначала серьезно захворал Сафрон Чурисинок. Его вечный кашель перешел в сильную лихорадку. Он горел, бредил, дышал так, будто пытался выплюнуть легкие. В ближайшем этапном остроге местный эскулап, глянув на него издалека, поставил диагноз «местная лихоманка», универсальное название для любой хвори, от которой тут дохли пачками. Сафрона кинули на телегу для больных, но вид у него был, хоть сразу заказывай деревянный макинтош. Следом случилась беда и с Фомичом. В одном из острогов устроили ростак, местный термин для обозначения отдыха, обычно означавший тупую и тяжелую работу. Нас погнали на лесозаготовку под бдительным присмотром конвоя. Фомич с Титом валили очередное дерево. Видимо, с сопроматом у них было не очень, потому что ствол рухнул не туда, куда целились. Тяжелой веткой Фомичу знатно приложила ногу и разодрала бок. Сам он выбраться не смог, здоровяк Тит еле-еле его вытащил. Последствия не замедлили сказаться. Нога распухла, да и ребра, судя по стонам, тоже приказали долго жить. Короче говоря, выглядел старый варнак крайне хреново. Теперь у меня в команде мечты было двое тяжело больных, почти инвалидов. Чурис метался в бреду на телеге, как на дискотеке. Фомич стонал рядом, теряя сознание от боли при каждом толчке. Идеальные спутники для побега, нечего сказать. Бежать сейчас означало бросить их на верную смерть. Чисто по-товарищески бросить я их не мог, привык к их компании. Фомич, старый хрен, но не раз выручал. Чурис, простоват, но свой. Солдат, опять же, почти коллега. Ладно, решил я с тяжелым сердцем, проклиная сибирскую медицину, технику безопасности и собственную невезучесть. Побег откладывается. Начинается акция «Спаси рядового Чуриса и Фомича». Сначала дотащим их хотя бы до Красноярска, а там-там посмотрим, может, они решат помереть в более комфортных условиях, чем острог. Путь до Красноярска, проходивший под палящим летним солнцем, теперь обещал быть не просто долгим и трудным, а поистине адским. Чурисинок горел в лихорадке на телеге для больных, его дыхание стало прерывистым и хриплым, а летняя духота и тучи пыли явно не способствовали выздоровлению. Фомич стонал при каждом толчке разбитой дороги, его нога и бок ныли, а раны гноились от жары и грязи. Ну твою мать! Пришлось включить режим матери Терезы. Забота о ближнем – мое новое хобби. Я старался делать все, что мог, в рамках каторжной системы «все для человека». Доставал воду, которая через час превращалась в теплую мочу, но других вариантов не было. Сафар, не говоря ни слова, находил какие-то подозрительные травы, делал примочки Фомичу, от которых тот морщился, но терпел, и заваривал отвары для Чуриса, пытаясь сбить жар. А потом я сообразил, что легче нанять бабу какую, чтобы ухаживала за больными, да и толку больше будет, чем мне им сопли утирать. Нашел Глашку, бабу из вольных, которой помог еще по зиме. Она согласилась присматривать за нашими страдальцами, менять примочки, поить водой, отгонять мух. Я ей даже плату положил по копейке в день. Толку от нее было явно больше, чем от моих неумелых попыток изобразить сестру милосердия. С каждым днем жара становилась все невыносимее. Над трактом пыль стояла столбом. Гнус пировал. Состояние больных плавало где-то между очень плохо и совсем хреново. Телега тряслась, конвойные поторапливали. Стандартный набор арестантских развлечений. Наконец, измученные, полуживые, мы добрели до Красноярска. Город встретил удушающей жарой и пылью. Деревянные дома, раскаленные улицы. Острог, еще один филиал ада на земле, душный и грязный. Нас запихнули в переполненные камеры с тяжелым запахом пота, нечистоты тоски. Добро пожаловать на очередной сибирский курорт. И здесь мы застряли. Карантин. Видите ли, холера или дизентерия разбушевались. Лето, жара, самое время для эпидемий, особенно в местах скопления немытого народа вроде Острога. Этапное движение приостановили на неделю. Застрять в этом пекле из-за заразы, какая ирония. Но, как ни странно, эта задержка дала нам шанс. Первым делом, доктор, снова пришлось подмазать унтера, новый конвой, новые тарифы. Местный фельдшер, светило красноярской медицины, согласился осмотреть моих подопечных. Диагноз ожидаемо хреновый. У Чуриса, грудная болезнь в полном расцвете, спасибо жаре и пыли. У Фомича, перелом ноги, ребер и букет инфекций в ранах. Тут бы в тень да чистоту, вздохнул эскулап, но какие-то порошки все же оставил. Видимо, универсальные, от всего сразу. И посоветовал обмывать раны Фомича отваром ромашки. Гениально. Сафар, как ни странно, нашел эту ромашку где-то в окрестностях Острога. Я выменил тряпье и кипяток. Глашка продолжила свою работу у сиделки. Тит отгонял мух. Чурис то горел, то приходил в себя. Фомич матерился сквозь зубы, но терпел. Неделя карантина тянулась, как сопля по морозу. Жара, вонь, мухи, скудная жратва. Фомич уже морально готовился к встрече с апостолом Петром. Но, видимо, русские организмы – штука крепкая. Оба пошли на поправку. Медленно, со скрипом, но жар у Чуриса спал, кашлять стал меньше. Фомич все еще страдал, но воспаление уменьшилось, кости вроде начали срастаться под сделанной мной шиной и крепкой повязкой на ребрах. Когда карантин сняли и пришел приказ топать дальше, на Енисейск, оба были те еще развалюхи, но дорогу на телеге перенести могли. Снова погрузка, снова этап, снова тайга, реки и палящее солнце. Тур продолжается. Енисейск оказался небольшим заштатным городком, по сути, форменная дыра, но жизнь кипела. Купцы, казаки, охотники, ссыльные, все смешалось. Острог деревянный, тесный, но после красноярского ада показался почти приличным. Продержали нас тут пару дней, передышка перед следующим марш-броском в никуда. И вот тут-то, когда мы сидели на завалинке у барака, пытаясь не расплавиться на солнце, к нам и подкатил он. Изашнейерсон, он же Зосим собственной персоной, приблизился к нам с лицом таинственным и гордым, будто отыскал где-то свое еврейское счастье и теперь снизошел до нас, поделиться краешком. «Доброго дня, уважаемые господа каторжане!» С неизменной хитрой улыбкой на лице пропел он, чертом подгребая к нашей живописной группе. «Такие я вижу, компания солидная, господа хорошие, люди дела». А у меня как раз есть одно предложение для солидных господ, чистый гешефт. Лето, жара, деньги кончаются, а жить как-то надо, а? Не желаете ли немного поправить финансовое здоровье, пока начальство дремлет? Дело верное, риску, мизер, а выгода какая выгода? Глава 14. И что же за гешефт такой ты нам предлагаешь, Зосим ты наш, Свет Моисеевич? Усмехнулся Фомич, поглаживая бороду, в которой уже явно не хватало пары клоков после недавних передряг. Уж не воздух ли продавать собрался? Ой, я вас умоляю, какой воздух? Картинно всплеснул руками Изя. Воздух – это для дилетантов. Я таки имею вам сказать, господа, что не просто так тут штаны протираю. Я таки присмотрелся к вам. Послушал одним ухом, посмотрел другим глазом. Люди вы серьезные, с огоньком. Особенно вот вы. Он сделал реверанс в мою сторону. Подкидыш, руками машете, любо-дорого посмотреть, и котелок варит, не только чтобы кашу хлебать, и вынюхал небось все, хмыкнул Тит, таки да, и вынюхал, гордо подтвердил Изя, поправляя очки на носу, а как иначе в нашем деликатном деле, нюх это главное, и вот что я вам скажу по секрету, пока конвой не слышит, скоро уже наша веселая компания прибудет в конечный пункт, в славный город Нерчинск, слушая эти разглагольствования, я мысленно лишь вздыхал. Про Нерчинск и Нерчинский завод я уже был наслышан от Фомича и не питал насчет нашего будущего ровно никаких иллюзий. Жемчужина Забайкалья. Париж, не иначе. Правда, Париж этот скайлом, рудниками и вечным дубаком. Перспективка, если честно, пахнет не очень, даже хуже, чем портянки Тита после недельного перехода. Тем временем остальным арестантам надоело слушать разглагольствование Изи. «Давай-ка ближе к делу», – пробубнил Тит. Он сделал паузу, скорчив такую трагическую мину, будто ему только что сообщили, что гешефт отменяется. «Но, чтоб вы так жили, как я вам сейчас расскажу, есть способ и там не просто выживать, а жить, как белые люди. Я предлагаю нам маленький, но очень гордый гешефт, стать торговцами, майдащиками, как эти гои выражаются, и будем мы с вами не арестанты, а уважаемые люди, всегда в тепле, ну, относительно, конечно, всегда с деньгой в кармане, чтоб было, на что купить лишнюю пайку и улыбку надзирателя. У местных будем первые парни, девки сами в очередь встанут, даже администрация осторожная, и та будет с нами считаться. Чай, табак, водка, карты, одежда, все достанем, все продадим, это же золотое дно», — распинался Изя, размахивая руками так, будто уже пересчитывал барыши. Глаза его горели фанатичным огнем предпринимательства. «Слушал я все это, а в уме подсчитывал и прикидывал. С майданщиками я уже имел дело, в каждом тюремном замке в крупных городах имелся такой хмырь, сбывавший каторжанам всякую шнягу. Чай, сахар, колоды карт, водку, даже опий мне предлагали. И, судя по ценам, дело это архивыгодное. Да, интересная идея. Свой свечной заводик, то есть свой майдан прямо на каторге. Поешь ты красиво», — скептически протянул я. «Только как это устроить-то? Где товар брать? Как в барак проносить? Где хранить? Да так, чтобы не сперли. Лопатой деньги грести всякий хочет, но кто и как все устраивать-то будет? Ой, ну шо ви такое говорите? Лопатой? Это ж так не культурно», — обиделся Изя. «Конечно, один я не потяну. Мне нужны компаньоны, партнеры, так сказать, надежные и проверенные, то есть вы». Он обвел нас сияющим взглядом. «И, само собой, нужен капитал, маленький такой, скромный, без денег, как говорит русская пословица, даже блоха не чихнет. У меня кое-чего имеется за душой, но, если и вы, уважаемые господа, таки немножечко вложитесь в наше общее светлое будущее, будет просто песня. И где ж мы тебе капитал наскребем? Последние портки продадим», — буркнул задумчиво Фомич, почесывая затылок. «А вот», — и заторжествующе ткнул пальцем в сторону сонных домишек Енисейска, — «начать можно прямо здесь и сейчас. Городишко, да, дыра дырой, но народец-то крутится, купчишки-охотнички. Можно кое-чем разжиться за копейки, чтоб потом в Нерчинске толкнуть за рубли. Карты, кости игральные, святое дело. Водочки бы пару бочонков, ведь мы таки знаем, чего жаждет душа честного каторжанина. Ой, да та же соль, она же просто уйдет по весу золота. Тканюшки какой завалящий, иголок ржавых, ниток гнилых. Чаю, чаю побольше. Без чая русский человек не живет, а только существует. Опять же, тут и захитро прищурился на Фомича, злые языки болтают, шо кое у кого из уважаемых арестантов уже имеется изрядный капитал. Брешут злые языки», — отрезал Фомич, вдруг покраснев по самую лысину. «Да и, опять же, ну куды ты все им-то богатство запихнешь? За пазуху? Ша, я вас умоляю, не делайте мне грустно», — отмахнулся Изя. «Все схвачено, за все заплачено. Третьего дня я имел таки разговор по душам с нашим унтером, мусье Томилиным. Золотой человек, понимает все с полуслова, не то что, скажем, вы, уважаемые господа арестанты. Нет, ну, может, и не золотой, но точно посеребренный и очень сговорчивый. Смею предположить, за пару катеринок он охотно продаст родную мать, а всего за одну беленькую охотно выделит нам уголок в одной из кибиток, и даже приставит солдатика надзирать за хабаром, не отберет и не расскажет. Главное, вовремя благодарность в карман ему класть». Мы переглянулись. Идея все еще попахивала авантюрой, но черт возьми, а что нам терять, кроме своих цепей? Я покосился на Фомича. «Есть такое дело», — задумчиво подтвердил тот. «Торгуют на Нерчинском помаленьку. Майдан свой имеют, товар прячут. Рисково, но ежели с офицерами столковаться, никто нас и пальцем не тронет. А торг он и есть торг. Копеечка к копеечке, вот те и рубль. А как же свои?» — подал голос Сафар, внимательно следя за Изи. «Там ведь, в Нерчинске, наверняка уже есть такие». Он на секунду замешкался, подбирая слово. «Торговцы, и непростые небось, они нас с распростертыми объятиями встретят, а вот это называется модным словом, конкуренция», — просиял Изя. «Торговля, она, как женщина, любит смелых. А если кто-то из этих старожилов будет иметь неосторожность выразить недовольство нашим скромным предприятием, ну, тут уж придется вести диалог. Он снова выразительно посмотрел на меня. Если шо, наш уважаемый подкидыш, как человек интеллигентный, всегда может тактично объяснить людям за нас, ну там полежком по голове или еще каким веским аргументом. Во время такой плодотворной дискуссии, чтоб вы знали, иногда случается, что капитал конкурента переходит в более надежные руки. И станем мы тогда не просто какими-то майданщиками, а самыми главными, самыми жирными, самыми уважаемыми жабами на всем этом каторжном болоте. Я не хочу быть жабой, вдруг серьезно и с неподдельным возмущением прогудел Тит. Последовала немая сцена, а потом мы все, включая Изю, прыснули со смеху. Фомич закашлялся, Сафар впервые за долгое время улыбнулся во весь рот. Тит недоуменно смотрел на нас своими честными глазами, не понимая, что смешного в том, чтобы быть жабой. «Ой, Тит, золотой ты человек!» Отсмеявшись, воскликнул Изя. «Таки с тобой мы точно не пропадем. Ну что, господа, по рукам, создадим наш маленький нерчинский гешефт?» И тут все посмотрели на меня, то ли разрешения спрашивали, то ли совета. Я пожал плечами с видом «да почему бы и нет, ладно». Посуровев, произнес Фомич, оборачиваясь к нашему негацианту, «так и быть, войду в кумпанство, да только гляди у меня, выкрест, если деньги мои пропадут». А я задумался, в том числе о том, как это можно использовать, например, повременить с побегом, обрасти там жирком, заиметь нужные вещи для долгого путешествия, а там и смазывать лыжи. Были, конечно, у этой идеи свои минусы, возвращаться придется дольше, да и неизвестно, что может произойти в будущем. Вместе с Фомичом решили скинуться по десятке целковых, да и остальные вложились кто сколько мог, а там и Зосим Изя добавил свои кровные, и вышло целых 35 рублей и 28 копеек. По закупке решили повременить и покупать товар в Иркутске, до которого нам еще предстояло добраться. Город там больше и выбор, соответственно, тоже, да и на транспортировке сэкономим. Правда, кое-какую мелочевку купили и в Енисейке у местных умельцев, а именно пару комплектов игральных костей, причем не очень дорого, по 10 копеек за комплект. Перед отправкой нас всех прогнали через баню, а все вещи, кроме кожаной обуви, пришлось сдавать в прожарку, так как у многих были вши. За отсутствием тюремного парикмахера мы не смогли постричься, снять щетину с лиц. Такими же обросшими, как и приехали, вернулись после бани, и на следующий день нас снова погнали по этапу в Иркутск. Путь не отличался от предыдущих. В Иркутске нас настигла удивительная новость. Оказалось, нерчинский завод, где, как предполагалось, мы и будем отбывать каторгу, закрыт. И теперь мы пойдем намного дальше Нерчинска, куда-то на северо-восток Забайкалья, на реку Кара. Узнали мы это сидельцев иркутского тюремного замка, причем все они по этому поводу были просто в трауре. Худо наше дело, братцы, посылают нас к разгильдяеву, на реку Кара, аж за яблоновый хребет. Название-то какое, Кара? Да, там почитай, что и ад, подтвердил враз помрачневший Фомич. 10 лет назад от нас с Нерчинского завода многие тысячи работных людей забрали туда, золото мыть. Потом некоторые вернулись больными. Сказывают, ужас там, а командует там Иван Разгильдяев. Он, сказывают, обещался губернатору на корейских промыслах за год 100 пудов золота намыть, при условии, если с нерчинских заводов дадут ему сколько надо рабочих, ну и все. Вот тогда-то я, проведав, что тоже меня отправит на кару эту, взял ноги в руки и рванул до дому, а ведь всего 3 года мне оставалось отбыть. Эх, жаль, право, жаль, что закрыли нерчинский завод. Там место хоть и страшное, но обжитое, а на каре этой, беда бедешенька. Хлебнем мы там, братцы, узнаем почем фунт лиха. Один лишь Изя Зосим не терял оптимизма. Информация о смене пункта назначения его ничуть не смутила. Ой, вей, кара, шмара, какая разница, где дешевт делать, заявил он. Главное, люди. А люди везде хотят кушать, пить и развлекаться. Даже на каре. Он тут же развил бурную деятельность и мотался по Иркутску, разумеется, не без помощи посеребренного унтера, закупая товар. Карты, водка, соль, ткани, чай, иголки, все по списку. Унтер, получив мзду, выделил под наш коммерческий груз место в телеге. Бизнес-план был в действии, несмотря на смену конечной точки маршрута. И вот, оставив позади гостеприимный Иркутск, мы двинулись дальше, к новой цели, корейским рудникам. Путь лежал через Байкал, переправа через Славное море, священный Байкал, это вам не на пароме через Обь прошвырнуться. Масштаб другой. Когда мы вышли к берегу, перед нами раскинулась бескрайняя водная гладь, уходящая за горизонт. Вода, прозрачная, холодная, аж зубы сводит. Горы по берегам, красота неописуемая. Если бы не кандалы и конвой, можно было бы подумать, что мы на отдыхе и впереди нас ждет байкальский копченый омуль и пиво с баней. На причале нас ждала огромная, неуклюжая баржа, скорее плавучий сарай, чем судно. На нее предстояло погрузить всю нашу честную компанию, сотни-полторы арестантов, конвой, лошадей, телеги, включая ту самую, с нашим бесценным Майданом. Началась суета, мат-перемат, давка. Конвоиры орали, арестанты пытались занять места получше, лошади ржали, и заметался вокруг своей телеги, проверяя, хорошо ли ее закрепили. «Осторожнее, люди!» – причитал он, обращаясь к солдатам, которым было глубоко плевать на его интересы. «Душа моя там!» Наконец, баржа отошла от берега. Поначалу все шло гладко. Легкий ветерок, плеск воды, солнце. Арестанты притихли, глядя на удаляющийся берег и бескрайнюю воду вокруг. Даже я проникся моментом, мощи простор Байкала впечатляли. Но долго любоваться пейзажами не пришлось. Байкал решил показать свой норов. Небо затянуло тучами буквально за полчаса. Поднялся ветер, тот самый, легендарный, сарма, или как его там. Баржу начало качать так, что я вспомнил все свои морские путешествия, включая шторм в Бискайском заливе. Волны захлестывали палубу, ветер выл в щелях надстройки. Арестанты, непривычные к качке, начали массово удобрять байкальские воды своим скудным обедом. Палуба превратилась в скользкий каток из воды и нечистот, запах стоял, ход святых выноси. Конвоиры пытались сохранять порядок, но их самих шатало и мутило. Некоторые, особо впечатлительные, присоединились к арестантам в акте братской блевотины. Изя вцепился в свою телегу мертвой хваткой, его лицо было зеленого цвета, очки съехали на кончик носа. «Мой гешефт!» – стонал он при каждом крене баржи. «Он утонет, мы все утонем, и без прибыли. Какой ужас!» «Недреев, Моисеич!» – пытался подбодрить его Фомич, сам с трудом удерживаясь на ногах. «Баржа крепкая, а ежели и потонем, так хоть мучение кончится. Тоже своего рода гешефт». В самый разгар бури баржу накрыло особенно большой волной. Раздался треск, одна из телег сорвалась с крепления и поехала к борту, увлекая за собой пару лошадей и чуть не сметя группу арестантов. Началась паника. Конвоиры заорали, пытаясь удержать телегу. Кто-то из арестантов молился в голос, кто-то матерился так, что заглушал рев ветра. Тит с Сафаром бросились помогать солдатам, удерживая скользящую махину. Я тоже подналег, перспектива искупаться в ледяной воде Байкала, да еще и в кандалах, совсем не прельщала. Кое-как телегу удалось закрепить. Шторм, порезвившись еще с полчаса, начал стихать так же внезапно, как и начался. Ветер утих, волны уменьшились, даже выглянуло солнце, осветив картину всеобщего разгрома и уныния на палубе. Мы были мокрые, замерзшие, перепуганные, измученные качкой и покрытые слоем, ну, скажем так, органических удобрений. И за первым делом бросился проверять свою телегу. К счастью, она устояла, и товар, похоже, был цел. «Слава тебе!» – выдохнул он, забыв на время про свой переход в православие. Остаток пути прошел в тягостном молчании. Все были вымотаны штормом. Когда на горизонте показался противоположный берег, никто особо не радовался, все понимали, что этот увлекательный круиз был лишь небольшим эпизодом в нашем бесконечном путешествии в ад. Выгружались на берег молча, помогая друг другу. Глядя на твердую землю под ногами, я поймал себя на мысли. Байкал – это красиво, конечно, но лучше я на него посмотрю в следующий раз, на картинке, в теплом кабинете, с бокалом коньяка, если доживу, конечно. «Ну что, господа арестанты?» – криво усмехнулся я, обращаясь к своим партнерам. «Добро пожаловать в Забайкалье. Готовьте кайло и мешки для золота. Или для наших костей, тут уж как повезет». И потащились мы через бесконечное, мать его так, Забайкалье, к этой самой реке Кара. Путешествие обещало быть незабываемым. Особенно радовал сервис «Все включено» в части питания. Кормили нас по принципу «Чем дальше в лес, тем толще партизаны от голода». Если в начале пути нам еще перепадало аж по полфунта сухарей в день, практически деликатес, то вскоре и эта роскошь закончилась. Видимо, сухари сочли слишком калорийными для нашего исправляющегося контингента.